Глава 56. Давай. Компьютер метеоролога теперь еще больше. Метеоуролог, хихикает Боросиня. Все никак не отойду. Просто отлично. Тот сидит перед маленьким киноэкраном, смотрит анимацию того, как смотрит на анимированное себя перед экраном. Чешет нос. Спустя миг чешет нос его анимированное изображение. Он ерзает в кресле, и в тот же самый миг то же самое делает его анимированная версия. Расчеты нагоняют настоящий момент. И вот анимация реагирует первой. Ее глаза расширяются в изумлении. Сразу после этого глаза метеоролога тоже расширяются в изумлении. «Мои глаза расширились в ответ на то, как расширились глаза изображения на экране?» — спрашивает его закадровый голос. Метеоролог не знает. Теперь у анимированного метеоролога тревожный вид. Он встает, уходит. Нарисованный человечек идет через нарисованный лес, снаружи пещеры. Начинается дождь. Сперва несколько капель, потом небо разверзается и обрушивается ливень. Электронный голос компьютера. Прямо как в анимации. Анимированный метеоролог натягивает куртку на голову и забегает обратно в нарисованную пещеру. Теперь у настоящего метеоролога тревожный вид. Он встает, ходит взад-вперед, выходит. Идет через лес. Начинается дождь, сперва несколько капель, потом небо разверзается и обрушивается ливень. Он думает, и ничего не может с этим поделать. Прям как в анимации. Бежит обратно в пещеру, прикрываясь курткой. Каждую ночь очередной сон обиты без обиты. Я продолжаю блуждать по улицам странного пустого города сна. Продолжаю искать заказ на новелизацию, но, похоже, я в черном списке. Это столь же удручающе, сколь и тревожно, поскольку скоро пора платить сновидческую квартплату. Сам не знаю, что случится, если я останусь во сне без квартиры. Замерзну насмерть? Можно ли замерзнуть насмерть у себя во сне? Может, меня выселят из сна? Это было бы неплохо. Подозреваю, что в черный список меня каким-то образом внесла обита. Узнать наверняка невозможно, потому что спросить некого. Я прочесываю объявление о поиске новелизаторов в газете. Выбор, как обычно, невелик. Повестизация, короткометражки, что-то студенческое из Нью-Йоркского университета. Новелизаторы новелизируют подобное только ради пополнения резюме. Денег там не водится. И низкооплачиваемая работа по ужастику для кабельного телевидения «Закричи меня до сна» о монстре, который своим криком вгоняет людей в сон и после убивает. Допущение увлекательное и контринтуитивное, а режиссер Эгг Фридландер в моем сне главный визионер из новой волны хоррор-режиссеров. Но фильм трудно перевести в книжную форму, поскольку его костяк – крики и сон, плюс платят маловато. Но когда дарят коня, ты не выбираешь его зубы, если можно так выразиться. Так что я звоню по поводу собеседования в тусклую лампочку, студию Эгга. Стоит мне представиться, как следует долгая пауза. «Алло?» — говорю я наконец. «Да?» — в итоге раздается ответ. «Я думал, нас разъединили». «Нет-нет», — говорит она. «Ну и?» «Да?» «Мне можно прийти?» «Да, конечно, если хотите». «Да, хочу. Потому и позвонил». «А, ну ладно. С этим разобрались, так что...» «Когда будет лучше?» «Что?» «Прийти. А, так. Посмотрим. Боюсь, единственное еще доступное время — вчера». «Вчера?» «Вчера в 4 у нас было свободное окно». «Где вы находитесь?» «А на другом конце города, так что...» «Откуда вы знаете, на каком конце города я?» «А, точно». «Ну, где вы сейчас?» Я смотрю на уличный указатель. На углу Милтон и Уилтон. Как я и подозревала, мы на другом конце города. Мы в здании 3593 по Йети, на углу Каши. Я слышал о Йети, но подозреваю, что Кашу она выдумала. Впрочем, раз это сон, я решаю, что все равно смогу найти их перекресток и быть там вчера в 4, если выйду прямо сейчас. Тогда я буду. Я смотрю на свои часы 14 часов назад. Так и выходит. Тусклая лампочка находится в маленьком офисе на 40-м этаже Йети Каша Билдинг. И прямо скажем секретаршу, чей голос, полагаю, я и услышал завтра по телефону, Наняли не за навыки машинописи, поскольку у нее нет рук. А еще она красивая. Ее красота меня пугает. Но благодаря отсутствию рук я чувствую превосходство, хотя бы в том отношении, что уж их-то у меня целых две. «Эк вас примет», — говорит она, встает и ведет к двери офиса, которую открывает силой разума, видимо, с помощью какого-то телекинеза. Может, она все-таки хорошо печатает? На диване в переговорной зоне помещения сидит, полагаю, Эк Фридландер. Это человек странной формы, почти как скала, хотя и не в очевидном смысле. «Я Эк», — говорит Эк. «Я Б», — говорю я. Он, не вставая, протягивает руку. Я ее пожимаю. «Рад с вами познакомиться», — говорю я. «Не считая вас и вашей секретарши, я за очень долгое время не видел ни живой души». «Это дивно», — говорит он. «Ну, не особенно, ведь это город, совершенно лишенный людей, так что...» «Нет, дивно». «Так зовут секретаршу». «Это дивно», — говорю я. «Секретарша, да». «Нет, я говорю, дивно, что ее зовут Дивно». «Ну, у нее были родители хиппи». «Она выглядит слишком молодой для того, чтобы ее родители были хиппи. А еще Дивно не похоже на типичное имя хиппи. Куда типичнее что-нибудь вроде «Свобода» или там «Хрустальная ночь». «Хрустальная ночь?» «Лучше «Хрустальный свет». «Короче, мы тратим драгоценное время». «У меня встреча 2 минуты назад, так что быстро расскажите, как бы вы новелизировали фильм о криках и сне?» И говорю я. Кажется, он впечатлен. «Не впечатлен», — говорит он. «Позвольте договорить». «Ладно». Я сбиваюсь. Ономатопоический перевод криков и сна — все, что я пока придумал. «Конечно, будут и дополнительные междометия. Для разнообразия», — пробую я. «Да, и?» «Будет страшно, к тому же». «Простите, что потратил ваше время, мистер Розенбергер». «Микс». «Мистер Микс. Но нам это не подходит». «Розенберг». «Розенберг. Мне сказали, что вы не подойдете. Но я вырос на ваших новелизациях, так что хотел дать вам...» «Погодите, кто это сказал, что я не подойду?» «Слушайте, неважно. Просто ходят слухи». «Пожалуйста, мне нужна работа. Я писал новелизацию фильма «Я проснулся в криках». И вы же видите, что там были и сон, и крики, или, по крайней мере, крики сразу после сна, так что у меня есть опыт в этом жанре». «Простите». «Не говоря уже о других работах по крикам сну. В основном в сфере театральной самодеятельности». «Простите, у меня была встреча. Дивно вас проводит». «Можно хотя бы оставаться на связи? Мне очень одиноко». Словно телекинезом открывается дверь офиса, входит Дивно. «Сюда», — говорит она. И я иду туда и снова блуждаю по пустому городу. Теперь метеоролог старше, может, 60. Компьютер еще больше, современный, с кнопками вместо датчиков, транзисторами вместо электронных ламп. Киноэкран сменился на большой монитор. Звучит его закадровый голос. Я продолжаю перебирать числа в поисках своей конкретной арки, то есть где кончается ветка моего бытия, где кончается траектория моей жизни. На мониторе ночь. Он смотрит, как приближается к безлюдному проселку. Анимация теперь куда сложнее. Есть иллюзия 3 измерений – цвет, красота. «А, значит, вот оно», – говорит метеоролог. «Так сказать, конец пути». Издает сухой грустный смешок. На мониторе метеоролог, еще старше, тащит тележку с ручным отбойным молотком, лопатой, мастерком, металлическим ящиком и ведром жидкой смеси для ремонта асфальта. Устройство GPS ведет его к месту на дороге, где он и останавливается. Смотрит в обе стороны на предмет машин, но похоже только по привычке, потому что дорога пустая. Достает отбойный молоток и включает, не заботясь закрыть уши. К чему? После этого вечера уши ему больше не понадобятся. Пробив асфальт, он копает, пока не появляется подходящее отверстие. В него кладет металлический ящик, забрасывает землей, заливает дыру асфальтом, разглаживает мастерком, выпрямляется. Кажется, он нервничает. Метеоролог следит за лицом своей анимированной версии на мониторе, видит на нем напряжение, слышит свои мысли закадровым голосом. «Ладно, все». Его разум замедляется, он замечает легкий ветерок, чистое звездное небо. Из-за поворота появляется зеленая машина. Мустанг, Камара. Он не разбирается в машинах. Быстрая, непредсказуемая несется на него. Он не торопится убраться с дороги, ведь что происходит, то происходит, и ничего поделать нельзя. Машина сбивает анимированного метеоролога, отправляет в кювет, не останавливается. Там он лежит в крови, весь изломанный. Метеоролог в пещере наблюдает, как метеоролог на экране умирает в кювете. Словно собственный бестелесный дух, парящий над извеченным телом. Но не сейчас, а через 10 лет. Не сейчас, но скоро, и несомненно. Он задается вопросом, снова в закадре, как это может быть? Как это может быть предписано? Почему невозможно не оказаться на той дороге, в ту ночь, в то время, даже зная, что, чтобы выжить, ему нельзя там быть? Теперь он знает. Потому что выбора нет, вот почему. Он не может объяснить человеку, который этого не пережил, но сам он не человек, который этого не пережил. И знает, что будет там, в ту ночь, как и предписано. Это не свидание в Саммере. Не понадобятся никакие трюки. Он будет там, потому что будет там. И теперь, на 10 лет раньше, он знает как, когда и где умрет. Спрашивает себя, будет ли больно. Метеорологу приходит в голову, что где-то среди этих данных есть симуляция той его версии, которая смотрит видеопредсказание его смерти, как только что посмотрел он. Он набирает на клавиатуре, и на экране появляется анимация. Он в этой пещере смотрит на анимированного себя, сбитого машиной. И за кадр озвучивает, как ему приходит в голову, что должна быть анимация, как он обнаруживает момент смерти. Но вместо того, чтобы попасть на бесконечную авеню рекурсии, метеоролог выключает компьютер. Все это вгоняет в глубокую депрессию, что тоже наверняка предсказывалось где-то в расчетах. Он чувствует безнадегу, задумывается о самоубийстве. Но, конечно, не может покончить с собой по той простой причине, что он не покончит с собой. Даже размышление о самоубийстве в этот момент предсказано где-то в компьютере. Ничего не поделать. Ибо нет других законов причинности, кроме одного. Все происходит потому, что происходит. И теперь так трудно сконцентрироваться, думает его собственный закадр. Не электронный, не предсказанный. Потому что это конец, и я его вижу. И дальше жизнь не идет. И на этом все завершается. И в то же время не завершается, потому что я на видео мертв. Но само видео продолжается. Я его включу и увижу, как приезжает полиция, увижу скорую, пожарных. Потом отвернусь от своего тела и взгляну на улицу, потому что здесь предсказан целый мир, не один я. Потому что если хватает времени и хватает вычислительной мощности, то можно предсказать весь мир, все будущее. И, видимо, это я сегодня и узнал, что я могу видеть мир за пределами своего отведенного срока. И все же должен дожидаться, когда умру. Это произойдет, когда произойдет. А чем мне в это время заняться? Уоррен расхаживает туда-сюда. Но этого мало. Возможно, следующие 10 лет я просто буду блуждать по этому виртуальному пейзажу. Скиталец. Транстемпоральный прохожий. Отсутствующий наблюдатель. Увижу мир, каким он будет. Теперь мне приходит в голову, что заодно можно поискать патенты и чертежи из будущего, и благодаря этому грядущему научному прогрессу найти технологии, чтобы внедрить их в компьютер уже сейчас, с опережением времени, с опережением нынешних знаний. Так компьютер станет еще быстрее. Где-то месяцев через 5 я смогу увидеть компьютерные разработки и компоненты, которые появятся через 30 лет, и внедрить уже их. И так далее, и так далее. Так что перед своей смертью через 10 лет я уже смогу заглянуть вперед на 100 лет, на 1000, кто знает. Хотя бы скоротаю время. Отвлекусь от нынешних обстоятельств. Так или иначе, суть в том, что я выберу этот курс действий просто потому, что я его выберу. Хотя и говорю себе, будто решил так, только чтобы заполнить оставшееся время. Но ради бога, почему, задается метеоролог вопросом, поскольку не может перестать задаваться вопросом, почему о мире? Почему через 10 лет он будет закапывать ящик посреди проселка и посреди ночи? Сцена сменяется на Бада и Чика в одной кровати. «Бад?» «Да, Чик. Мне не спится. Можешь подвинуться?» «Некуда, я и так на краю. Я весь издерганный и раздраженный, считая овец. Овцы прячутся за... Стоп!» «Разве я это уже не слышал?» повтор. Они не должны. Меня обманули. Включили заранее сделанную Боросине запись воспоминаний Б о разговоре Мады и Малоя из фильма «Инга», чтобы дать Б время ускользнуть от меня? Все пропало. Б больше нет. Б Руби Розенберга больше нет. Балаама Розенбергера Розенберга больше нет. Нашего любимого Розенберга больше нет. Пусто. Скорбно свистят на ветру открытые канализационные люки Нью-Йорка. Еще падает птичий помет, но ему уже не на кого падать. В такие времена и встают вопросы о смысле. В такие времена только и остается, что заглянуть в себя, ибо теперь, увы, больше смотреть некуда. Что пошло не так? Недостаток бдительности с моей стороны? Что можно было сделать иначе? Это повод извлечь урок, задуматься. Такая возможность всегда представляется после неудачи. Где ты, мой Б? Мое детище, мой сын. Нет тебя на улицах. Пуста твоя квартира. Нет больше центра в этом мире. Куда мне вложить свое корыстолюбие, всю свою фрустрацию? В какой сосуд влить все шутки? Я блуждаю по улицам, твоим улицам. Улицам моего разума. Ищу в переулках. Проверяю больницы, морги. Как это вообще возможно? Как может быть, что я больше тебя не вижу? Можешь ли ты спрятаться от меня? Разве это в пределах возможного? Я зову тебя по имени. Мне тебя не хватает, мое дитя, мой сын, мой дылда. Я сижу в кофейнях, рассеянно глядя в окна. Иду по своим следам, по твоим. Ставлю под сомнение собственные намерения. Возможно, я был к тебе несправедлив. Копаюсь в памяти. По-моему, я был справедлив. По-моему, я был честен. По-моему, я был объективен. Но как знать наверняка? Каким бы я ни был честным, на свой взгляд, я знаю, что невозможно по-настоящему заглянуть в другого человека, даже в тебя, сын мой. Я проверяю дешевые отели. Я обзваниваю авиалинии. Я захожу к твоей бывшей жене. Может, она приняла тебя? Спрятала, как прятали юную Анну Франк? Маловероятно. Я знаю, что ты уже пытался сбежать. Я думал, это блеф. Дети всегда грозят убежать из дома. Но вот с чем мы остаемся. Или, по крайней мере, я. Возможно, я буду и дальше исследовать мир без тебя, но чьими глазами, через чей разум? О, Б, без тебя не смешно. Мой Розенберг задуман неудержимым, непотопляемым. Предполагалось, что он выдержит любую кару, что его отчаяние неколебимо и будет подталкивать вперед от одного унижения к другому, пока мир не устанет от него и Розенберг не обратится в прах, из которого пришел. Были такие мысли. Очевидно, ошибочные. Розенберг пропал. Территория прочесана. Воскреждали зубы, ни следа. Так что сегодня в этом мире все тихо. Разумеется, эмоциональное состояние Б вызывало волнение. Что он страдал без нужды, что несправедливость его несчастья слишком тяжкое для него бремя. Но если хочешь, чтобы часы работали, то нужно задействовать все шестеренки до единой. В отлаженной машине нет лишних деталей, так что вывод напрашивается сам. Б нужно срочно заменить вторым, косметически идентичным Б. А мне нужно следить за этим вторым Б. Не только к нашему вязчему удовольствию, но и из-за стресса, способного со временем привести к деформации и поломке детали. Построить второго Б несложно, и сделано это быстро и эффективно. Он идеально встает в механизм. Неотличим от первого. Хоть в него и были внесены некоторые модификации, улучшения. Как в эффективности, так и в комичности.